Глава вторая. День открытия Африканских Олимпийских игр занялся ясный и свежий. Ранним летним утром, как пишут в газетах, амфитеатр на открытом воздухе был набит до отказа. Свободной оставалась только арена для состязаний размером в квадратную милю и места, зарезервированные для знати и других выдающихся зрителей. В то время арена выглядела не совсем так, как теперь. Окружающие ее с трех сторон дома были только-только построены, иные даже и не закончены, а под некоторые всего лишь вырыли котлован. Высокий холм под названием «Скала Фредерика», замыкающий круг с четвертой стороны и в наши дни покрытый садами и роскошными частными жилищами, в эпоху нашего рассказа занимал густой лес, где еще не звучал топор дровосека. Посреди недавно расчищенной арены виднелись пни от поваленных деревьев. Не знаю, впрочем, пошли ли перемены пейзажу на пользу и не утратил ли он живописного разнообразия, хотя обрел величие и завершенность, безусловно. В то памятное утро могучие деревья вздымали еще влажные отрасы ветви к синему небу, раскинувшемуся, казалось, совсем близко над их кронами и над головами собравшихся толп. К открытию игр сюда стеклось людей, народов, племен и наречий, никак не меньше, чем созвал когда-то Навуходоносор на равнине Деир. Лесистое раздолье и очарование дикой природы, чаруя взор, превосходили, по скромному моему разумению, все искусственные красоты, какими наш великий город может похвалиться ныне. В нетерпеливом ожидании прошел час. И вот отдаленные звуки музыки объявили о прибытии главных действующих лиц. Храбрун выступал неторопливо и важно в сопровождении блестящей свиты. Его высокую импозантную фигуру прекрасно подчеркивала пурпурная мантия, расшитая золотом. Под общее рукоплескание Храбрун занял место на президентском троне. Вслед за ним появилась его племянница, леди Эмили Чарльзворт. Под нежные звуки флейт и других сладкозвучных инструментов царица сегодняшнего турнира поступью не столько величественной, сколько грациозной приблизилась к богато украшенному креслу. Изящная и стройная, хоть и не выше среднего роста, она приподняла длинную белую вуаль, приветствуя рукоплещущую толпу, и открыла лицо, какие любят изображать живописцы и поэты, но каких немного встретишь в действительности. Черты ее были нежные и тонкие, кожа бледна до прозрачности, только щеки и уста окрашены чистым свежим алым оттенком, свидетельствующим о здоровье и бьющей ключом жизненной энергии. Когда она сняла вуаль, оказавшись под взглядами более миллиона восхищенных глаз, прекрасные щеки залил румянец. Робость не лишила ее поклон изящества, хотя белая рука слегка дрожала, когда леди Эмили махала ликующей толпе. Впрочем, вскоре она совершенно оправилась от смущения. Открывшаяся картина пробудила в душе впечатлительной девушки более возвышенные чувства. Безмолвное синее небо, непроглядная чаща леса и горы вдали, окутанные лиловой дымкой, предстали ярким контрастом с пестрой человеческой массой, великим городом и безбрежностью моря. Все эти обстоятельства, вкупе с торжественно приглушенной и вместе с тем воодушевляющей музыкой и криками герольдов, вызывающих на поле участников первого состязания, зажгли в груди каждого зрителя восторг перед высокой простотой природы и властным великолепием искусства. У столба, отмечающего начало беговой дорожки, собралось три повозки. В первой сидел невысокий человечек с огненно-рыжими волосами и парой черных, хитро прищуренных глаз, непрестанно озиравших арену и рассматривавших всякого, на ком остановится взгляд, с выражением низкого коварства, вполне созвучного всему облику возницы и экипажа. Квадрига его несколько выбивалась из общего великолепия праздника. Это была обыкновенная двухколесная тележка на рессорах, не более и не менее, запряженная четырьмя длинноухими животными, чье упрямство вошло в поговорку. Животными этими, известными под названием ослов, он правил, то сдерживая их при помощи грубой веревочной узды, то подгоняя ударами заостренной палки из боярышника. Возничий второй колесницы, щеголеватого вида джентльмен в розовом шелковом камзоле и белых панталонах, посвящал все свое внимание упряжке из четырех прекрасных гнедых. То был майор Хокинс, в те дни прославленный герой бегов и кулачного боя. Более же всего общее внимание занимал третий и последний участник состязания колесниц, высокий, очень красивый собой молодой человек, чья пропорционально сложенная фигура особенно выгодно представала перед зрителями, когда он стоял во весь рост в небольшой легкой повозке, твердой рукой удерживая горцующих резвых жеребцов. Все громко фыркали, горделиво выгибая шею, словно сознавали превосходство своего хозяина над прочими участниками состязания. Лицо этого господина, как было уже сказано, отличалось красотою. Правильные черты, высокий, хоть и не совсем открытый лоб, однако нечто в выражении голубых, зловеще поблескивавших глаз, в улыбке, что постоянно играло на лживых устах, некий дух затаенного беспокойного злодейства предостерегал проницательного наблюдателя, что душа этого человека не так прекрасна, как его наружность, меж тем, как болезненная бледность щек и слегка осунувшийся вид выдавали безудержного распутника, игрока и, быть может, пьяницу. Таков был, насколько мое бедное перо способно его описать, достопочтенный полковник Александр Август Перси. Все было готово, и серебряная труба близ президентского трона пропела сигнал к началу состязания. Три колесницы с быстротой летящей стрелы сорвались с места, шли почти ровно до середины круга, а там, к общему изумлению, рыжий коротышка со слами оставил двоих соперников далеко позади и, яростно работая острой палкой, достиг заветной цели на 2 минуты раньше. Ни перо, ни карандаш не в силах передать, какое с трудом сдерживаемое бешенство изобразилось в лице полковника Перси, окрасив бледные щеки и лоб гневным румянцем. Бросив на счастливого победителя взгляд, полный сосредоточенной злобы, он швырнул поводья поджидавшему конюху, спрыгнул с колесницы и затерялся в толпе. В мои намерения не входит подробный отчет обо всем, что произошло в тот памятный день. Я лишь бегло обрисую основные события и перейду к предметам, более тесно связанным с главной темой моего рассказа. За гонками квадрик последовали скачки, поединки борцов и бой быков, и во всех полковник Перси принимал участие. В первом состязании его любимый конь Торнадо завоевал золотой венок, опередив десяток самых прославленных скакунов Витрополя. Во втором сам полковник одолел одного за другим 5 грозных противников – а в третьем, когда все прочие участники не решались и подступиться к могучему рыжему быку из породы бизонов, который уже растерзал 10 лошадей и насмерть затоптал всадников, полковник Перси вскочил верхом на Торнадо и отважно ринулся на середину арены. Алый гусарский султан развивался на его шапке, за плечами плескал на ветру багряный плащ. Исход боя долгое время трудно было предсказать, но в конце концов точно нацеленным ударом копье полковника впилось в сердце чудовища. Громадный бык с оглушительным ревом грянулся о землю, окрасив ее кровью. Оставалось разыграть последний приз в состязании по стрельбе из лука, и вновь полковник Перси вышел победителем. Мишенью служил высокий белый прут, установленный на расстоянии 60 футов. Приз оспаривали 20 благородных господ из общества лучников, все первоклассные стрелки, однако стрелы падали в стороне от мишени. Одни чуть ближе, другие дальше. И вот настал черед полковника Перси. Он тщательно прицелился и спустил тетиву. Стрела, хоть и не задела цель, упала ближе остальных. Герольды, следуя правилам, принялись громко спрашивать, не возьмется ли кто-нибудь из зрителей посрамить неудачливых стрелков. Ответом на этот вопрос было гробовое молчание. Ни один не отважился совершить подвиг, превосходящий, как видно, силы человеческие. Поскольку никто так и не попал в цель, награду присудили тому, чья стрела упала всех ближе. Едва президент объявил победителя, из толпы выступил юноша, благородным и величавым обликом, подобный Аполлону, каким его изображали древние. Наряд и внешность молодого человека уже знакомы слушателю, поскольку именно его мы видели накануне вечером в гостинице Верховных Духов. Только вместо зеленой шапки с пером голову его венчал стальной шлем, и лицо было совершенно скрыто опущенным забралом. «Милорд», — сказал он, приблизившись к президентскому трону, — «могу ли я просить о чести сделать один единственный выстрел на глазах у вас и прекрасной леди? Я нарочно медлил с этой просьбой, чтобы не лишать полковника Перси приза, доставшегося ему по праву». Храбрун охотно дал свое согласие. Незнакомец, заняв место на 20 футов дальше назначенного расстояния, снял с плеча лук и колчан, выбрал стрелу, натянул тетиву, и в следующий миг белый прут расщепился пополам, возвещая триумф и мастерство незнакомца. Громовое «Ура!» разнеслось над тысячной толпой, когда ликование смолкло, Храбрун, поднявшись со своего места, объявил, что отменяет прежнее решение и присуждает награду более искусному стрелку. Все взоры обратились к полковнику Перси, однако он не изменился в лице и ничем не выдал унижения или гнева, напротив, немедля обернувшись к неизвестному с самой дружеской сердечностью, поздравил его с удачей. На любезности его, впрочем, загадочный незнакомец отвечал с холодной и надменной учтивостью, яснее самого грубого отказа говоривший, что им совсем не рады. И вновь полковник ничем не показал, что его задевает такое обращение, и продолжал беседовать с неприветливым победителем свободно и непринужденно, как это свойственно человеку светскому. «Клянусь честью», — заметил корнет Бутон, сидевший в первом ряду вместе со своим другом Гиффордом. Он все же уговорил пожилого джентльмена пойти смотреть состязание. «Клянусь честью, полковник задумал какой-то дьявольский план мести, иначе его лицо не было бы таким спокойным». «Несомненно», — ответил Гиффорд, — «но кто этот незнакомец в таком фантастическом наряде? Сдается мне, я слышал раньше похожий голос, но хоть убейте, не вспомню, когда и где». Бутону помешали ответить пронзительные крики герольдов и внезапный взрыв музыки. Под ее торжественные звуки победители один за другим подходили к подножию трона и преклоняли колени перед леди Эмили Чарльзворт, чтобы получить из ее рук заслуженную награду. Первым вышел вперед, красуясь морковными кудрями, герой ослов и тележки. «Сэр», — сказала леди, тщетно стараясь подавить улыбку, вызванную его странным обличием, — «сегодня вы одержали победу над одним из знатнейших и доблестнейших жителей Ветрополя и более чем достойны золотого венка, который я надеваю на ваше выдающееся чело». «Благодарю, сударыня», — ответил тот, низко кланяясь. «Полковник-то, конечно, хват, но сегодня я вышел ему ровня. Вы бы и сами так сказали, когда бы знали все подробности». «Не сомневаюсь, что вы любому ровня», — заметила она со смехом. «По-моему, полковнику вовсе нечего стыдиться сегодняшнего проигрыша. Ведь победа досталась такому хитроумному противнику». Рыжий пройдоха вновь поблагодарил прекрасную леди Эмили и, отвесив еще один поклон, уступил место полковнику Перси. Претендент на 3 венка изящно опустился на одно колено и вполголоса прошептал какой-то лестный комплимент, отчего леди Эмили заметно смутилась. Она не покраснела, но чело ее, прежде такое открытое и сияющее, мрачилось печалью. Несколько мгновений просидела она недвижно, словно сама не знала, как с ним говорить, но, быстро овладев собой, произнесла негромко, хотя и твердым голосом, в то время как ее тонкие, украшенные драгоценными перстнями пальчики, утвердили венок в его густых каштановых кудрях. «Мне приятно послужить орудием в награждении не нашедшего себе равных в нелегкой борьбе 3 состязаний. Надеюсь, наш город обретет столь же достойных победителей во всех будущих африканских Олимпийских играх». «Прекрасная леди», — ответил полковник, — «ваше одобрение для меня дороже мимолетных оваций, пусть даже рукоплещут в 10 000 раз больше людей, чем приветствовали меня сегодня». «Постарайтесь его заслужить», — промолвила она негромко, — «и тогда оно достанется вам по праву». Затем Герольд вызвал безымянного незнакомца. Тот приблизился медленно и как бы против воли. «Если угодно, служители вам помогут снять шлем», — сказала с улыбкой леди Эмили. Неизвестный молча покачал головой. «Что ж», — ответила леди лукаво, — «вы неучтивы, хотя искусны в стрельбе. Несмотря на ваш отказ выполнить мою просьбу, признаюсь, я считаю вас достойным славного венка, который я надеваю поверх вашего плюмажа». Незнакомец встал и, поблагодарив ее величавым наклоном головы, удалился. На том вручение наград было окончено. Первые в истории африканские олимпийские игры завершились, и под громкие триумфальные звуки военного оркестра великая толпа, насчитывающая миллионы душ, покинула амфитеатр, теснясь и толкаясь так, что миры могли бы содрогнуться. Нет нужды описывать, как расходились зрители. Насколько мне известно, обошлось без жертв, но в общей толчее сотни сумок, кошелей, кармашков и радикюлей расстались со своим содержимым. А тысячи боков были истыканы почти до состояния древней мумии таким же количеством локтей. Я с грустью должен сообщить слушателям, что одним из главных страдальцев оказался наш достойный друг мистер Гиффорд. В самом начале давки, несмотря на поддерживающую руку Корнета Бутона, нежно обвившуюся вокруг талии достойного антиквара, почтенный джентльмен распростерся на земле, а, пытаясь подняться, налетел на полдюжины французских месье, пробиравшихся сквозь толпу не на ногах, как разумные люди, а на голове, что весьма способствовало расширению их кругозора». Ощутив немалое давление падающего тела мистера Гиффорда, эти господа выразили недовольство путем того неприятного мельтешения нижних конечностей, которое обычно называют словом «легаться». С большим трудом и ценой потери лучшей своей шляпы и парика законник был, наконец, спасен, однако не успел пройти и десятка шагов, как у него с ног стоптали башмаки, а еще через 5 минут какой-то лихой воришка сорвал с него выходной сюртук из дорогого черного бархата и мгновенно скрылся с добычей. Стеная и охая, мистер Гиффорд опять-таки с помощью Бутона мучительно пробивался вперед». Толпа уже начала редеть, как вдруг чья-то рука, бесцеремонно внедрившись в карман его брюк, ловко извлекла оттуда все содержимое. Но не буду больше утомлять слушателя, перечисляя злосчастье этого бедолаги. Довольно будет сказать, что он в конце концов добрался до дому, не переломав себе костей и немедленно улегся в кровать. Овсяная кашка и бренди в больших дозах обеспечили ему здоровый сон на всю ночь, а на следующее утро с новыми силами, восстав ото сна, мистер Гиффорд в самых необузданных выражениях проклял все на свете спортивные игры, греческие или римские, или африканские, и призвал кары небесные на всякого, кто еще раз пригласит его полюбоваться столь суетным зрелищем.